Все трое пробрались на другую сторону комнаты, прихватив по дороге покупку с медовухой, и слишком поздно заметили, что у стенки в одиночестве стоит профессор Трелони. — Здравствуйте, — вежливо сказала ей Полумна. — Добрый вечер, моя дорогая, — ответила профессор Трелони, не без труда сфокусировав взгляд на Полумне. Гарри снова почувствовал запах кулинарного хереса. — Давно вас не видно на уроках. — В этом году у нас ведет занятие Флоренс, — сказала Полумна. — Ах, да, конечно, — сказала профессор Трелони, зло и пьяно хихикая. — Конек-горбунок, так я его при себе называю. Не правда ли, после того, как я вернулась в школу, можно было ожидать, что профессор Дамблдор уволит эту лошадь? Но нет. Курсы поделили между нами. Откровенно говоря, это оскорбление. Да знаете ли вы...» Подвыпившая профессор Трелони, видимо, не узнавала Гарри. Пока она распиналась на все корки, ругая Флоренса, Гарри наклонился к Гермионе и тихо сказал. «Давай выясним одну вещь. Ты собираешься сказать Рону, что подыграла ему на отборочном испытании?» Гермиона подняла брови. «Неужели ты серьезно думаешь, что я способна на такую низость?» Гарри пристально посмотрел на нее. «Гермиона, если уж ты смогла пойти на вечер с Маклагином, это совсем другое дело», — сказала Гермиона с достоинством. «Я не намерена ничего рассказывать Рону о том, что, возможно, случилось, а может и не случилось на отборочных испытаниях». «Хорошо», — с чувством сказал Гарри. «А то, если он опять расклеится, и мы проиграем следующий матч...» «Квиддич!» — сердито воскликнула Гермиона. «Вас что, вообще ничто не интересует, кроме квиддича? Кормак ни единого вопроса не задал обо мне самой, нет? Он осчастливил меня исполнением саги 100 бесподобных мечей, которые взял Кормак Маклаген весь вечер, без перерыва. Ой, мамочки, он идет сюда!» Она метнулась прочь так стремительно, как будто трансгрессировала. Только что была здесь... И вот уже протиснулась между двумя полными, громко хохочущими колдуньями и исчезла. — Не видел Гермиону? — спросил Маклаген, протолкавшись сквозь толпу. — Нет, к сожалению, не видел, — ответил Гарри и быстро повернулся к Полумне, забыв на мгновение, с кем она разговаривает. — Гарри Поттер! — воскликнула профессор Трелони низким вибрирующим голосом. Она только сейчас его заметила. — Здрасте, — сказал Гарри без большого энтузиазма. — Мой дорогой мальчик, — громко зашептала профессор Трелони. — Сколько слухов, сколько сплетен, избранный. Конечно, я давно уже знала. Знамения предвещали беду, Гарри. Но почему вы не продолжили курс прорицаний? Уж для вас-то этот предмет имеет первостепенное значение. — Ах, Сивилла, каждый из нас считает свой предмет самым важным! — послышался громкий голос, и по другую сторону от профессора Трелони появился сильно раскрасневшийся Слизнорд в бархатной шляпе на бекрень, с бокалом медовухи в одной руке и громадным пирогом с мясом в другой. — Но я еще не встречал другого такого прирожденного таланта по части зельеварения! — сказал Слизнорд, взирая на Гарри благожелательными, хотя и несколько воспаленными глазами. — Просто какой-то инстинкт, совсем как у его матушки. На моей памяти учеников с такими способностями раз-два и обчелся. Я вам говорю, Сивилла, даже Северус! И тут, к ужасу Гарри, Слизнорд протянул руку и невесть откуда подтащил к себе Снегга. — Бросьте дуться! Идите к нам, Северус! Слизнорд жизнерадостно икнул. Я тут рассказываю об исключительных способностях Гарри к зельеварению. Разумеется, нужно и вам отдать должное. Ведь вы учили Гарри целых 5 лет. Попавшись в захват Слизнорта, который обнимал его за плечи, Снег посмотрел на Гарри сверху вниз прищуренными черными глазами. Забавно. У меня как-то не было впечатления, что я хоть чему-нибудь сумел научить Поттера. В таком случае это у него от природы. — воскликнул Слизнорд. — Видели бы вы, что он сотворил у меня на самом первом уроке? Напиток живой смерти! Еще никто из учеников не добивался такого великолепного результата с первой же попытки. Я думаю, даже вы, Северус. — Да неужели? — тихо сказал Северус, ввинчиваясь взглядом в глаза Гарри, которому стало сильно не по себе. Вот уж чего ему совсем не было нужно, так это чтобы Снег начал выискивать, откуда у него взялись блестящие способности к зельеварению. — Напомните-ка мне, по каким еще предметам вы продолжаете занятия, Гарри? — спросил Слизнард. — Защита от темных искусств, заклинания, трансфигурация, травология... — Короче говоря, все предметы необходимы для того, чтобы сделаться мракоборцем, — сказал Снег, чуть заметно скривив губы. — Ну да, я этого хочу, — ответил Гарри с вызовом. — Из вас получится выдающийся мракоборец, — прогудел Слизнард. — По-моему, тебе не следует становиться мракоборцем, Гарри, — неожиданно вмешалась Полумна. Все посмотрели на нее. — Мракоборцы участвуют в заговоре гнилозубов. Я думала, все об этом знают. Они стремятся подорвать Министерство магии изнутри при помощи темной магии и болезни десен. У Гарри от смеха медовуха попала в нос. Честное слово, стоило привести сюда Полумну хотя бы ради этой минуты. Кашляя и отплевываясь, весь обрызганный медовухой, он вдруг увидел такое, отчего настроение у него стало еще лучше. Аргус Филч за ухо тащил к ним Драко Малфоя. — Профессор Слизнард! — засипел Филч, тряся брылями с маниакальным дисциплинарным огнем в выпученных глазах. — Я поймал этого ученика, когда он шнырял по коридору на одном из верхних этажей. Он утверждает, что приглашен на вашу вечеринку и только немного опоздал. Вы его приглашали? Разъяренный Малфой вырвался из рук Филча. — Ну ладно, меня не приглашали, — сердито выпалил он. — Я хотел пройти без приглашения. Вы довольны? — Нет, я недоволен, — сказал Филч, хотя этому явно противоречило выражение его лица. — Уж теперь вы у меня получите. Разве директор не говорил, что в вечернее время шататься по коридорам запрещается? Не говорил разве, а? — Все нормально, Аргус, все нормально, — сказал Слизнорд, махнув рукой. — Сейчас как-никак Рождество. И это совсем не преступление, если кому-то хочется попасть на праздник. На один разочек забудем о наказаниях. Можете остаться, Драко.